Глава 6. Лиза вернулась домой почти к утру. Сейчас хотелось лишь одного — спать. Она как можно тише вставила ключ в замок и повернула его несколько раз. Дверь поддалась. Ручка. Она уже давно говорила Яну, чтобы он что-нибудь сделал с ней. Противно и громко скрипнула. Дверь отворилась. В коридоре стоял Ян в распахнутом халате. Видимо, услышал и успел накинуть. Но вид у него был такой, что он всю ночь тут стоял в ожидании, когда Лиза наконец вернется домой. «Где ты была? Ты пила, да?» Он приблизился к ее лицу. «Ян, перестань». Лиза отвернулась, устало сняла туфли и прошла мимо него. «Подойди сюда». Он схватил ее за запястье. «Где ты была, я спрашиваю? И почему не брала трубку? Только не говори мне, что снова на работе». Его светлые желто-зеленые глазки впились в нее взглядом, а узкие губы крепко сомкнулись. «Ян, успокойся, я...» Хотела было продолжить Лиза. «Задержалась», — передразнил он ее и расплылся в фальшивой улыбке. «Снова задержалась на своей грёбаной работе. Теперь уже до утра, да?» «Нет». Она выдернула руку. «И где же?» «Ты мне не поверишь. А ты попробуй сказать правду, а я решу, верить или нет». «Это сложно объяснить. Я уснула в автобусе и...» «Ты в автобусе?» «Я так и думала. Все, я хочу отдохнуть. Поговорим позже». «Нет, нет, ты продолжай». Он туго затянул пояс халата и скрестил на груди руки. «Что продолжать, если ты не веришь ни единому слову?» «Ладно, хорошо, уснула в автобусе». Он уехал не по маршруту. Мне пришлось избавиться от телефона, чтобы меня не заметили. Они убили, понимаешь? Они убили кого-то. Мне нужно позвонить. Да, мне срочно нужно позвонить. Что ты несешь? Ты бредишь? Совсем свихнулась со своей работой. Где ты была? Да что с тобой? Меня могли убить. Дай, пожалуйста, свой телефон, я должна позвонить. Он продолжал смотреть на нее с упреком. Не верит? Или еще думает, верить ей или нет. Ну-ну, ты продолжай. Мне удалось сбежать. Ты вообще меня слышишь? И они тебя не заметили? Я не знаю, Ян. Дай пройти. Лиза попыталась просочиться между ним и дверным проемом в комнату. Мне нужно на работу. Снова на работу? Он заулыбался и шагнул в сторону. Если не умеешь врать, так не ври. Просто скажи правду. Лиза прошмыгнула в комнату и распахнула дверцы шкафа. «Ты мог бы забрать меня, и ничего бы этого не случилось». «Чего бы не случилось? Того, что ты шляешься где-то по ночам? Ты каждый день приходишь домой не раньше 11. Постоянно у тебя какие-то отмазки. Что у вас там вообще происходит? Это Глеб, да? Служебный роман?» Его было не остановить. «А я знал, знал! Замолчи!» Она обернулась. И коньячные глаза наполнились темнотой. Она уже знала, что это конец. «А знаешь, кто ты?» Он подошел сзади. «Ты потаскуха!» Громким шепотом произнес он ей на ухо. Ярость застилала глаза. «Не поддавайся ей, не надо». Лиза не ответила. Она вытряхнула из шкафа свои вещи и, схватив первый попавшийся чемодан с верхней полки, затолкала в него все, как попало. «Давай, давай, проваливай. Оставь тут место для кого-нибудь другого». Это были последние слова, которые она слышала от Яна. Дверь с грохотом навсегда захлопнулась за ее спиной. Ручка отлетела, а мерзость, сочившаяся из его рта, больше не доходила до ее ушей. Давно пора было так сделать. И что она в нем нашла? Маленькие глазки, светло-русые волосы. А она никогда не любила светловолосых. Что в нем было такого, за что она еще хоть немного держалась? Может быть, романтика первых месяцев их знакомства? Или его креативность? Она знала, что не забудет того свидания. Украшенный яркими огнями старый трамвайчик, зима. Они едут вдвоем по вечернему городу, шампанское, канапе без оливок. Он даже это учел. В салоне играет красивая музыка. Он протягивает ей руку, приглашает ее на танец. Лиза подумала в тот вечер, что он собирается сделать ей предложение, но нет. Этого не случилось. Он просто хотел показать себя. Лиза не хотела вникать в то, как он смог арендовать целый трамвай для них двоих, и вопросов задавать не стала. Прогулка тогда закончилась в отеле на Конечной. Хотела ли она этого? Хотела. И понимала, что Ян не уступает ни одному из ее прошлых любовников. Не просто не уступает, а превосходит их во многом. Выходит, она держалась за это, за его пыл, за его страсть. Лиза не могла ответить даже себе. Она хотела вызвать такси, но, засунув руку в карман, поняла, что осталась без телефона. Выход один. Снова идти на остановку и ждать автобуса. Либо ловить машину. Чего ей хотелось меньше. 316-й. Она вошла в задние двери, затащила тяжелый чемодан и приложила карту к валидатору. Это был уже другой автобус. У того сиденья были синими. Но Лиза прошла по салону и заглянула в кабину водителя. Кого она там хотела увидеть, она не знала. Но задача выяснить, кто был вчера за рулем, уже поставлена. Нужно только скорее добраться до работы, а потом еще как-то решить вопрос с жильем и, главное, с душем.